Кодекс крови. Книга 9. Глава 1. Пока ты мы общалась с Хельгой, я успел созвониться с принцем Андреем. С тем вопросом, который встал передо мной, я решил сначала попытать счастье с более лояльно настроенным представителем монаршего семейства Кречетов и лишь потом в случае неудачи идти на поклон к императору. Принц ответил уставшим голосом, не сдерживая зевка. «Михаил, скажи, что твой вопрос касается интересов империи, иначе я перевернусь на другой бок и буду досыпать. Что может запросить ваш батюшка в обмен на Акира и Нари, кроме островов Рюкю?» «Смотря у кого», — зевнул Андрей, — «у японцев зимой снега не допросишься, а вообще даже не знаю. У Маши бы спросить, но подозреваю, ты лучше голову в пасть крокодилу засунешь, чем с моей сестрицей решишь пересечься». Я тихо рассмеялся. «Да уж, с крокодилом хотя бы можно было договориться. А зачем он тебе? Он же последний месяц только на поддержке Подорожникова и держится. Труп почти. Вроде бы уже даже консилиум устраивали с японцами, но лечение так и не нашли». Я выругался. «Что-то я не рассчитал, что с момента нападения почти 4 месяца прошло, а доза ему досталась просто конская. Мы бы еще месяц подождали и спасать бы уже было некого». «Спасибо, ваше императорское высочество», — поблагодарил я принца. «А зачем он мне? Так невеста хотела на свадьбу пригласить. Своеобразные у них семейные отношения», — зевнул в трубку Андрей. «Он ее чуть не убил, а она его на свадьбу. Чужая семья, потемки», — прокомментировал я. «Просто хотел сделать подарок, раз уж с ее стороны совсем никого не будет. Это да, непорядок при ее-то статусе. А мать разве не приедет?» — удивился принц уже более бодрым голосом, окончательно просыпаясь. «Мы вчера простились с вдовствующей княгиней Нари», — сообщил я самые свежие новости. «Ее убили накануне». На той стороне повисло молчание. «Предполагаю, что империя не дождется громкой свадьбы в связи с этими событиями», — в голосе принца была неподдельная печаль. «Мне жаль, искренне. Благодарю и надеюсь, что вы почтите наше скромное тожество своим вниманием в качестве друга семьи», — завуалированно пригласил я принца на предстоящую церемонию без точной даты. «Обязательно. Занятость у меня не такая, как у Александра и Марии, так что можете рассчитывать. Предупредите только хотя бы за пару дней». Мы тепло распрощались с принцем, и я набрал Бориса Сергеевича Подорожникова. По уму, следовало связаться с ним в первую очередь, но я почему-то решил, что торговаться придется с императором, а не со смертью. Ответил мне совершенно незнакомый мужской голос. «Извините, Борис Сергеевич сейчас не может ответить на звонок. Он на операции. Что ему передать?» «Передайте, что звонил Комарин Михаил Юрьевич по вопросу помощи в лечении Акира и Нари». «Хорошо», — как-то неуверенно ответили на той стороне, а после добавили: «Вы подождите, пожалуйста, пару минут, я сбегаю передам». Интересный подход. Похоже, что ситуация с Акира хуже некуда, если Подорожникова собирались отвлечь посреди операции. Спустя 5 минут я услышал уставший и чуть запыхавшийся голос будущего тестя. «Скажи, что ты готов помочь вылечить его». Не знаю, что меня дернуло, но я неожиданно даже для себя выпалил. «Скажу, но вы уговорите Петра Алексеевича отпустить японца домой». Если подумать, мысль была дельная. Снять с себя всю ответственность за взаимодействие с императором, а самому пожинать плоды комбинаций. «Хорошо», — как-то уж слишком быстро согласился Борис Сергеевич. «Когда тебя ждать?» «Сутки или чуть больше», — прикинул я скорость полета дирижабля, разницу во времени и возможность беспосадочного перелета, которой просто не было. «Мы недавно из Киото вылетели. Дело дрянь», — честно признался Подорожников. «К тому времени спасать будет некого. Мы и так его последние 12 часов держим живым по очереди с японцами. Миш, если у тебя есть возможность как-то оказаться здесь быстрее...» Лекарь запнулся, что-то рявкнул чуть в сторону, а затем снова продолжил говорить мне: «Я клянусь, никто никогда не узнает, что тебя здесь просто не могло быть. Может, как-то через Орлова попросить посодействовать. Свитки переноса, может, какие-то добыть. В больницу я не явлюсь», — коротко обозначил я свои условия. «Везите его к себе под любым предлогом, хоть к тотему присосаться, хоть что угодно, но лишних глаз быть не должно, и будете помогать в ритуале. Придется подготовить кое-что к моему приезду. У вас же бассейн есть?» «Есть», — заторможенно ответил Подорожников. «А зачем?» «Помыться хочу с дороги», — съязвил я, выводя лекаря из оцепенения. «Для ритуала, естественно. Что приготовить?» и к которому часу. Наконец, настроился подорожников на рабочий лад, через 4 часа, и нужен бассейн свежей крови, желательно, свиной. На той стороне замолчали надолго, со вторым будут проблемы, без этого никак, Борис Сергеевич, я, маг крови. Если бы я мог лечить подорожникам, то не просил бы, устало объяснял я лекарю прописные истины. Хотя бы купель заполнить или ванну сможете? Да, последовал уже более уверенный ответ. И, Михаил, спасибо, пока ни за что, связь оборвалась, а я сверил часы, чтобы не проворонить время. Пока же, я осторожно обратился к кровной связи с Тымой, пытаясь определить ее состояние по итогам беседы с Хельгой. Результат меня порадовал. От холодной отстраненности иллюзионистки не осталось и следа, зато был клубок самых разных естественных для ситуации чувств, несколько приглушенных или правильнее будет сказать пережитых и прочувствованных. Честно говоря, я не ожидал, что получу желаемый результат так скоро. От этого мои намерения присмотреться к эмпатке только укрепились. Ведомый вполне прагматичными чувствами, я не против был получить себе в рот еще и специалиста такого профиля. В компанию к магам смерти, ментатору и ловцу душ. И нет, губа у меня не треснет. Не знаю почему, но я постоянно пытался усилиться за счет уникальных магов. Видимо, концепция старого барона Комарина была мне весьма и весьма по душе. Тоже что ли отправить на будущий год охотников за головами по высшим заведениям страны? Объявлю о стипендиях и буду уже среди безбожных и незнатных себе алмазы собирать и оплачивать обучение. На вступительных экзаменах как раз и выйдет отбор устроить. Главное, дожить до этих самых вступительных. Кирана долго думала, каким образом построить разговор с двумя общинами, проживающими на территории своей изнанки и враждующими между собой, и, наконец, пришла к единому мнению. А, собственно, никак, она не обманывалась. Ее здесь терпит только из-за восстановления пелены и группы поддержки. Считаться с такой силой приходилось вне зависимости от желания окружающих, но идти на компромисс ни одна из общин не желала. Да что там, даже просто обсудить ведение дальнейшего совместного развития и то никто не пожелал. Обе общины, привыкнув противостоять друг другу, но все же считаясь с интересами друг друга, оказались не готовы к появлению третьей стороны, и теперь по всем законам мироздания сделали Кирану общим врагом. Воевать со всеми имеющимися силами она не видела смысла, да и с дипломатией у нее не сложилось. Так что вечером она попросила Андра собрать охотников для разговора. К этому моменту как раз должен был вернуться Ксандр с группой эргов. Когда Кирана пропала с Имлисом, он рванул за ними следом, опасаясь проблем со стороны поселения, и не ошибся. После разрешения ситуации Ксандр дисциплинированно вернулся к беженцам и комарам для сопровождения. Охотница все чаще ловила себя на мысли, что привыкла к компании Ксандра, его спокойствию и поддержке. Жаль только, что всему этому вскоре придет конец. Кирана вышла сквозь пелену и уселась на краю пропасти, где несколько часов назад учила уму-разуму Лиану. Настроение было паршивое. Охотница теперь понимала брата, который всеми силами пытался увильнуть от власти. Чем больше власти, тем больше ответственности. Охотники отвечали лишь сами за себя, а теперь все стало сложно. Кого хороним? Рядом пыхтя и ворча присела Имал, запутавшись в конечностях. И как вы только живете на двух ногах? Неудобно же. Не получив ответа, Ирга ткнула охотницу локтем в бок, привлекая внимание. Нет, правда, ты чего с таким лицом сидишь, будто все тортики в мире исчезли? Честно, Киарине вдруг захотелось поделиться своими опасениями хоть с кем-то близким, кому можно доверять. Я, никудышняя княгиня, вон, даже наизнанке не могу с населением договориться, а что наверху тогда будет? Имал почесала ладонью себе за ухом, а затем облизала пальцы. Уловив недоуменный взгляд Кираны, она чертыхнулась. Тьфу, все время забываюсь. Но папа говорит, что это скоро пройдет. Папа, охотница на радостях обняла Иргу и даже чмокнула в щеку. Это же прекрасно. Я так рада, что все не зря. Конечно, не зря. Самодовольно протянула Имал, подставляя голову для поглаживаний. Не переживай, мы поможем. Никуда они отсюда не денутся. Вот в последнем я как раз и не сомневаюсь, тихо откликнулась Кирана. Но не хотелось бы людей измором брать, а некоторые по-другому не понимают, фыркнула Имал. Так что говори, как есть, а дальше пусть сами решают. К вечеру в горное поселение прибыла группа беженцев. Ксандр сам определил их на постой. Имал бегала за ним хвостиком, помогая во всем жителям своего прошлого мира. Имлис же следовал по пятам за дочерью, обернувшись в человеческую ипостась. Выглядел он страшно, без волос на теле и лице, весь в шрамах и едва заживших рубцах, один из которых искажал черты лица, делая их гротескными. Местные старались обходить их стороной, но хоть пальцами не показывали, и то хорошо. Время беседы неумолимо приближалось, а Кирана все больше нервничала. Какое она имела право им что-то приказывать или требовать подчинения? Кто она такая? Такая же чужачка, как и те, что приходили к ним в общину за живым товаром и редкими ингредиентами. И чем она тогда лучше? Стала такой же с серой моралью. Охотнице стало тошно от себя самой. Без нее они жили пусть и в состоянии перманентных стычек между собой, но свободно. А что она может предложить им взамен? Службу? Защиту? Что? У тебя татуировка полыхает пламенем. Тихо отозвался из-за спины Ксандр, обозначая свое присутствие. «Не нервничай так, оно того не стоит, ты все делаешь верно. И нет, ты не захватчица и не рабовладелица, ты просто пытаешься навести порядок на своих землях. Бить мордой я умею лучше, чем править». Кирана рассматривала носки своей обуви, не поднимая взгляд. «Оставь этот аргумент напоследок», — хмыкнул охотник. «Даже Лиана впечатлилась». Уже все поселение успело обсудить твои методы воспитания. Говорят, что я, чокнутая сука, молча поддерживают, ведь тебе удалось поставить выскочку на место. Так что твой рейтинг в их глазах негласно вырос, но я тебе этого не говорил, ухмыльнулся Ксандр. И вообще, ты же жила в общине охотников, верно? Кирана кивнула, все еще не понимая, к чему он клонит. Так и говори с ними так, как если бы разговаривала дома. Не нужно высокопарности и вычурности речи. Говори просто, как чувствуешь. Так шансов быть услышанной и понятой у тебя будет больше. Охотница обдумала несколько секунд совет и признала его вполне полезным. Через пару минут Ксандр провел ее на возвышение, с которого отлично просматривался зал с грубо сколоченными столами и скамьями, за которыми сидела, кажется, все взрослое население общины. Я думала, охотников почти не осталось, и я буду распинаться перед десятком мужиков, тихо буркнула Кирана Ксандру, но тот только сжал ей ладонь в жесте поддержки. При виде нее разговоры в зале смолкли постепенно, и слово взял Андр. «Все вы знаете, по какой причине мы сегодня собрались, поэтому не буду долго ходить вокруг да около, княгиня Виноградова Кирана Юрьевна сейчас расскажет нам о своих планах на наши земли». Послышался тихий ропот недовольства, а сама Кирана только скривилась от представления. От такого конферансье оказалось больше вреда, чем пользы. Кашлянув пару раз для привлечения внимания и не получив желаемого результата, охотница сунула пальцы в рот и залихватски свистнула. В зале мигом воцарилась тишина. «Ну, а теперь, пожалуй, начнем сначала. Уважаемый Андер слегка ошибся, когда меня представлял. Я, Кирана, вольная охотница Третьей реки Восьмеречья по призванию и княгиня Виноградова по рождению. Чем докажешь, что охотница?» Послышался выкрик из зала. Двух тварей пятого уровня упокоила, одну из которых сутки назад в его присутствии, указала Кирана пальцем на Ксандра, вот макар с нее, а вот и трофей. На стол из кожаного мешочка высыпались треугольные зубы из морской твари и макар. Кстати, есть здесь, кто занимается заточкой. Хочу особые ножи из них сделать. К мосту приковылял старик без одной ноги, опираясь на деревянную культю. Он осмотрел трофеи и даже попробовал их на зуб. «Я возьмусь», — буркнул он Киране, — «бесплатно, за пелену. Потом расскажешь свои пожелания». И старик также спокойно ушел обратно на свое место. «И чего же ты от нас хочешь, охотница?» — выкрикнула женщина из дальнего конца зала. «А хрен его знает», — абсолютно честно ответила Кирана. «Хотеть я могу много, чтоб пить и не пьянеть да грудь чтоб не обвисла к старости, но это же не значит, что так и будет. А по сути, у нас с вами следующая ситуация. Жизнь в этом месте возможна только под защитой пелены. Полноценную работу пелены я восстановила, но это обошлось лично мне очень дорого. Я это делала не потому, что вся такая из себя добрая, а из уважения к Ксандру и в расчете возродить на этих землях семейный промысел». «Какой промысел? Эксперименты опять продолжишь?» — глухо прозвучал мужской бас. «Нет, вот в этом могу поклясться. Пока я жива, подобных мерзостей на моей земле не будет», — спокойно ответила Кирана, резанув руку в кровь, и добавила: «Клянусь». Порез тут же затянулся, а кровь исчезла с ладони, что тут же заметили с ближайших столов и передали дальше. «Если узнаю, что кто-то из вас или виноградовских этим промышляет, убью, также спокойно пообещала охотница. А в качестве семейного промысла я имела в виду виноделие. Раньше вино из местных сортов винограда стоило очень дорого, и выручки хватало, чтобы не только работоспособность пелены обеспечивать. «Хочешь свободных охотников в рабов на плантациях превратить?» – завизжала женщина совсем рядом с возвышением. Судя по тону, она явно надеялась спровоцировать скандал. «Я хочу, чтобы жили вы не в скалах, а на земле, чтобы лекари у вас были, пища нормальная, чтоб порядок был, торговля и ремесло, чтоб охотникам было куда свою добычу продавать и было где купить экипировку да эликсиры полезные, чтобы дети учились в соответствии со способностями, а одаренные в специальные школы доступ имели, магию развивали. Много я чего хочу, вот только вы за 300 лет так привыкли жить на особицу да в своих проблемах вариться, что и не нужно вам это все. Жить бы вольницей своей да грызться между собой, как раньше грызлись. Не нужно к нам лезть, мы и сами проживем». Послышались выкрики. «Детей лечить да учить надо, пелена тоже не вечная». Кое-где начали роптать женщины. «Вам лишь бы вольницу свою не потерять, а где она вольница-то? Как потоп пришел, так та вольница и закончилась». Хлебнули все вольной жизни да чуть не захлебнулись. Ропот постепенно нарастал, люди спорили друг с другом до хрипоты, эмоционально размахивая руками. Кирана хотела было свистнуть еще раз, чтобы привлечь к себе внимание, но осторожное касание к плечу ее остановило. За спиной стоял Эмлис в человеческом обличье и хмурился. «Там на границе с пеленой какое-то побоище происходит. Может, глянешь, местные решили не лезть, а он плавать не умеет», тут же встрял Эймал. «Но вмешаться надо обязательно. Пойдем скорее, а то там пелена рябью идет. Вдруг отключится». Охотница оглянулась на бурлящую толпу и рванула в сторону зала управления пеленой. Защитный барьер сейчас был важнее. Ксандра и Эмлис припустили следом, а Эймал бежала впереди, подсказывая дорогу в хитросплетениях скальных коридоров. Через 5 минут они были на месте. Охраны на входе в зал не было. Вся она стояла, прильнув к пелене, и пыталась разглядеть что-то внизу. Кирана протиснулась между любопытствующими и открыла проход. У основания скалы вода окрасилась в красные и синие цвета. Волны вспенивались, являя наружу хвосты, щупальца, плавники и даже пасти. Вспышки применяемых заклинаний расходились кругами по воде, вызывая ту самую рябь на пелене. «Ничего себе!» — восхищались местные. «На кого же они так напали? Мне бы тоже хотелось знать!» — пробормотала себе под нос Кирана, прикидывая навскидку силу заклинаний, если они заставляли сбоить защитный контур с макром 6-го уровня. «Эй, там внизу!» — крикнула мысленно она. «Тебе помощь нужна? Ну чем виноград не шутит? Может, там еще один эрг в беду попал?» — успокаивала себя и свою совесть Кирана. Вот только вменяемого ответа не последовало. Вернее, отклик был, но только он не поддавался расшифровке. От места схватки разошлась волна магии такой силы, что у Кираны перехватило дыхание, а в глазах замелькали разноцветные пятна. Пелена загудела от силы воздействия, но выдержала. Охотница Дерези в глазах всматривалась в бурлящие волны и все же решилась вмешаться. Она просто не смогла бы бросить человека на съедение тварям, даже если человеком он был всего лишь наполовину. Глава 2. Кирана разглядывала существо, спасенное из морского побоища. Не особо заморачиваясь, она вынула его из гущи боя вместе с водной сферой прямо к своим ногам. Таких существ ей еще видеть не приходилось. Наполовину человек, наполовину рыба. Явно не эрк. Бесспорно, красивый мужик с кожей, отливающий перламутром на солнце, волосами цвета морской волны и чешуйчатым хвостом ниже пояса. Между пальцами на руках виднелись бледные перепонки, а между лопаток на спине – самый настоящий плавник. Тело существа было сплошь покрыто порезами и ожогами, из которых сочилась голубая жидкость. «И что это такое?» – последовал озадаченный вопрос от Эмлиса. «А боги его знают». Эймал попыталась юркнуть между спин охраны к раненому, но была на ходу остановлена Кираной и отцом. «Стоять!» – кошечка фыркнула и обиженно показала язык скучным взрослым. Кирана же принялась с любопытством осматривать существо. Жабр нет, но воды ему бы надо. На коже какая-то пленка трескаться начинает. Ксандр тут же соорудил из камня подобие купели, заполнил ее водой и осторожно переместил раненого в воду, оставив голову на поверхности. Может, лучше под защиту пелены, вдруг кто летающий опять попадется, неуверенно предложила охотница. Подлечим, побеседуем, а дальше решим. Хмуро отозвался Ксандр, отдавая приказ привести дочь. Пока же все настороженно разглядывали неизвестное существо. «Вот вы где!» — Послышался возглас Андра за спиной. «А я думаю, куда вы пропали? Там община приняла решение. Хотят огласить, а вас нет. Не тяните кота за...» Кирана резко оборвала фразу, увидев, как Имал навострила ушки, а Имлис ухмыльнулся понимающе. «Что решили? Что хотят с вами сотрудничать?» С недовольной миной ответил Андр. «Странно, охотнице казалось, что он более вменяемый, чем тот же Зандр. Но, видимо, только казалось. Сотрудничать или идти под присягу, где я принимаю на себя полную ответственность за вас, а вы служите верой и правдой, не помышляя предать и ударить в спину?» Андр замешкался, а за него, как ни странно, ответил громила Зандр. «Готовы под присягу?» – пробасил он. «Надоело бояться за семьи. А ты был за или против?» Почему-то Киране было интересно услышать ответ охотника. «За», немного помявшись, ответил тот. «Я с твоими людьми пообщался. Они рассказали, как у вас все устроено. Если у нас хоть наполовину так же будет, то уже лучше станет, чем сейчас. А почему тогда напал?» Охотница хмурилась, пытаясь понять логику здоровяка. «Так ты одна вернулась, без людей, без Ксандра, без объяснения и принялась командовать», — пожал тот плечами. «Ошибся, бывает. Терпение не моя основная добродетель. Да, сначала делаем, потом думаем», — мелькнула мысль Люкерны. «И это еще не самый плохой вариант. Хуже, если как у Андра. Подумав, он делает во вред, а не во благо. А он почему против?» — решила в лоб спросить охотница, указывая на Андра. Тот разглядывал раненого и о чем-то беседовал с Ксандром. «Так он же у нас старостой был», — бесхитростно ответил громила. «Не хочется власти и влияние терять, так у него никто ее и не забирает. Пусть и остается старостой, с него и спрос будет. Здесь работы непочатый край. Списки людей составлять, их квалификацию и род занятий, уровень магического развития, вид одаренности и практическое применение. Нужно понять, какие направления мы местными людьми закроем, а где смешанные команды понадобятся. Пока я вижу только острую нехватку лекарей. Опять же, людей нужно будет распределять на разные виды работ. Здесь столько восстанавливать, что работы всем хватит. Еще нужно разобраться с лабораториями. Определиться, нужны ли вам какие-то технологии из них для развития, как белькам, или лучше снести все и сравнять с землей. А вам еще команды охотников формировать смешанные. Нужно будет заняться составлением картографии этого мира за пределами пелены, отметить точки постоянных прорывов, определить наиболее полезные для алхимии ингредиенты и места обитания тварей. Возможно, со временем удастся пелену передвинуть. Так что работы хватит всем. Кирана только навскидку выдала план действий на ближайшие пару месяцев. «А что со старушками делать будешь?» — уже более заинтересованно спросил Зандр. «А вот они, моя головная боль», — вздохнула охотница. «Я так толком и не поняла, кто они такие. Такие же результаты экспериментов, основавшие собственные рода, но поклоняющиеся винограду. Тогда какого хрена они вами, охотниками, помыкали? С чего это они себя исключительными объявили? Или среди них есть кто-то с кровью винограда? Ну и бесят они меня своей спесью и приказами меня убить. А я, когда злая, совершенно не дипломатичная». Зандр откровенно заржал, чем привлек внимание Ксандра и Андра. «Рассказали мне уже про твою дипломатию, действенная», — отсмеявшись, ответил охотник. «Да и сам прочувствовал. На самом деле, бабки эти, твоя родня по крови. Когда арка перехода работать перестала, местные экспериментаторы лет 5 прождали спасательный отряд, а потом на себе опыты провели. Жить хотелось, а у звериной ипостаси и регенерация лучше оказалась, и срок жизни без вмешательства лекарей подольше. Вообще их с десяток было, если мне память не изменяет. Давненько это все же было, но трое почему-то вообще не пережили процедуру, а из оставшихся часть родов зачахла во втором-третьем поколении. Вот только эта четверка и осталась. Они любят тебя по одной просто причине: ты же огнем владеешь, а у нас таких нет, ни одного. Никто не знает почему, а те же бельки на магию огня реагируют и в твари не превращаются. Для тебя они – пушистики, а для нас хрень похуже иного монстра. Они труп обгладывают меньше, чем за минуту». Кирана словила себя на мысли, что стоять и по-простому общаться с Зандром оказалось весьма информативно. «А ты ничего, когда не пытаешься мне морду набить?» — протянула руку для рукопожатия Кирана. «Ты тоже ничего», — ответил Зандр, отвечая на жест. «Во всяком случае, пока лучше этих чокнутых старух». Пока Кирана беседовала с Зандром, привели Лиану. На удивление, лекарка не стала устраивать истерик. То ли близость обрыва подействовала, то ли внешность пациента. Глаза у девушки загорелись азартом, пока она не рассмотрела рыбью половину раненого. Такой растерянности и девичьего разочарования охотница давно не видела. «А как же это так? Он в обороте застрял?» – растерянно пробормотала лекарка, не желая расставаться с мечтой о спасении морского красавчика для себя лично. Ответ на этот вопрос ей дать не смогли. Лиана сосредоточилась на пациенте, из ее ладошек лилась целительная магия, но заметных улучшений не было. Раны не затягивались, ожоги не пропадали. У лекарки испарина выступила на лбу, но результата не было. Осев возле каменной купели, она растерянно подняла на Кирану испуганные глаза и произнесла: «Я лечила, честное слово, но на него моя магия не действует. До ухода к будущему тестю еще было время. Я направился к невесте». Хельги уже на месте не было, зато была отдохнувшая Таймы, в задумчивости пившая зеленый чай. «Ты как?» – обнял я девушку и чмокнул в макушку, прежде чем сесть напротив нее. «Приходила Хельга», – задумчиво отозвалась Таймы, «мы с ней поговорили, хоть я и не думала, что с этого будет толк. Я старался не встревать в размышления невесты, давая той возможность выговориться. Ты мы обновила сервировку на столе, сотворив мне кофе, а себе еще эклеров. Мне стало легче. Не знаю, как, но она смогла мне помочь. В ней не было вежливого сочувствия, только понимание. Это как взять одну чашку чая и разлить ее на две, так и с моими эмоциями. Она разделила их со мной, не указывая, как дальше жить. Не давая советов, она дала мне пищу для размышлений», — говорила невеста сумбурно, но общий смысл был понятен. «Это ведь ты направил ее ко мне?» Я решил не отнекиваться и честно кивнул. «Спасибо». Дальше мы обсуждали ситуацию с Акирой и его лечением, а еще разговор так или иначе свернул к проведению свадебного обряда. Время шло, необходимо было соблюсти минимальные приличия. «Мы можем обойтись скромной церемонией в кругу самых близких», — предложил я. «Веская причина у нас имеется». «Нет», — покачала головой Таймы, — «совсем скромной она не будет. Жизнь продолжается. У нас будет сын, и он достоин того, чтобы его родители сочетались браком достойно. По прилету попрошу Светлану и Лавинию помочь с организацией церемонии. Если нужна будет какая-либо помощь, я в твоем распоряжении. Поверь, даже если бы я не прожила годы в борделе, я все равно бы осознала, что последнее, чем хотел бы заниматься мужчина, это участвовать в подготовке собственной свадьбы», — с пониманием улыбнулась невеста. «Так что твоя забота организовать себе достойный мальчишник, остальное мы возьмем на себя». Отведенные Подорожникову 4 часа на подготовку неумолимо подходили к концу, поэтому мне и самому следовало сделать некоторые приготовления. Для начала я взял образцы крови у Таймы. Судя по стадии заражения, от крови Акира уже давным-давно ничего не должно было остаться. Поэтому для возмещения нужна была кровь хотя бы минимально родственная с его. А еще мне самому требовалась кровь для подпитки, но здесь я обратился к Рэе. Тем более, что он же и открывал мне портал в столицу, в особняк Комариных. Самостоятельный переход напрямую к Борису Сергеевичу я отмел как нежизнеспособный план. Не стоило будущему тестю представать в образе твари изнанки, а то после такого свадьба могла и не состояться. В столичный особняк Комариных мы перенеслись за полчаса до назначенного времени. Без Агафьи он выглядел покинутым. Пусть слуги все так же ухаживали за домом, но было ощущение, будто душа покинула это место. Перед выходом я задержался перед портретом баронессы, висящим в холле. Молодая, красивая, дерзкая, но со взглядом полным мудрости и опыта. Я скучал, хотя бы себе я мог в этом признаться. Нужно возвращаться в императорскую библиотеку и искать. Не может быть, чтобы никто не придумал ничего за тысячи лет. Аргайл же смогла сохранить подобие жизни, значит, и у Агафьи есть шанс. Нужно только найти. Пока же мы с Рэй отправились к Подорожниковым. Встречал нас дворецкий, без слов проводив сразу в домашний лечебный кабинет Бориса Сергеевича. Сам хозяин находился тут же, вливая силу в Акира и Нари. Я, признаться, не узнал в лежащей мумии того пышущего здоровьем и наглостью княжича, что 4 месяца назад нападал на Таймы. Анатомический скелет выглядел здоровее Акира хотя бы по причине светлого цвета костей. У кузена же Таймы кости почернели и проглядывали темными пятнами сквозь ставшую пергаментом кожу. Каменная купель, наполненная кровью, стояла тут же. Судя по температуре и состоянию, наполнили совсем недавно. Кровь еще не успела свернуться. «Хвала Подорожнику, вы прибыли», — выдохнул уставший и осунувшийся императорский лекарь. Я сделал все, что вы просили. Я закатал рукава на рубашке и сделал несколько надрезов на запястьях. Кровь свободно полилась в купель. Параллельно я вскрыл сосуд с кровью Таймы и добавил его содержимое туда же. Прихватив скальпель из набора инструментов подорожникова, я подошел к Акира. «Прекращайте его лечить, а то порезы затянутся», — дал я команду лекарю, но тот лишь устало покачал головой. «Без постоянной подпитки у него есть минут 5, может быть, 7, о затягивании ран речи не идет. Я фактически заставляю его органы работать на собственной магии». «Так это же прекрасно», — улыбнулся я. «Значит, вы прекрасно знаете, что у него прогнило больше всего и начнете восстановление оттуда. Я же буду выманивать яд, что сейчас течет в его сосудах. Когда он полностью очистится, переложите Акира в купель и используйте содержимое для восполнения крови в его организме. После чистки вам предстоит поднапрячься и восстановить ему систему энергоканалов, как когда-то восстановила мне Света, хотя бы основные узлы. Там прогнило все. Значит, выставите Акира счет за полное обновление организма». Пошутил я, но, кажется, у нашего чудо-лекаря опустились руки. Уж от кого-кого, а от Бориса Сергеевича я не ожидал таких упаднических настроений. Вручив ему второй скальпель, я дал команду отставить панику. «Надрезайте по точкам основных энергетических узлов и всех внутренних органов». Работа закипела. Из каждого надреза чуть ли не с шипением выступали черные капли яда. «Не испачкайтесь в этой дряни», — предупредил я будущего тестя. «Это какая-то дикая смесь проклятия, паразита и алхимии. Оно саморазмножающееся и даже частично разумное». Подорожников только хмуро взглянул в мою сторону, но руки его при этом окутало изумрудное сияние магии. «Откуда такие познания?» «Смотрите, я протянул ему собственное оголенное запястье, где моя кровь сейчас вступила в противостояние с черным ядом из тела Акира. Яд пытается атаковать и захватить новую среду обитания, гораздо более перспективную, чем полумертвый носитель, а моя кровь за счет магии успешно не пропускает захватчика и не дает распространиться. Все больше и больше черной дряни тянулось ко мне, покидая тело Акира, и все больше собственной крови я отправлял для ведения боевых действий. Быть приманкой то еще удовольствие, но я хорошо запомнил, как именно удалось выманить яд из тела Таймы в прошлый раз. Заканчивал делать надрезы Борис Сергеевич в одиночестве. Я же сидел чуть в стороне от купели внутри кокона из черных лент яда. У меня начиналась своя война. Князь Акио Аканизуми потирал руки в ожидании вестей о смерти Акира Инари. Он отбыл в столицу империи русов сразу после фееричного открытия иллюзиона. Смотреть, как Осака взрывается обожанием в отношении враждебного рода, было выше его сил. Поэтому, получив донесение о скорой смерти Акира, князь поспешил к принцу Йосихито и предложил отправить себя в Москву с миссией. На фоне грядущей смерти можно было попытаться вытрясти из русов хотя бы какую-то веру за смерть носителя императорской крови. И не важно, что этой крови была капля на бадью, главное – признанное родство. Йосихито, на удивление, благосклонно отнесся к идее опального князя и подписал сопровождающие документы для посольства. Акио, едва прибыв в Москву, развил кипучую деятельность, направляя ноты протеста по случаю ненадлежащего лечения и преступного препятствования доступу к подданному Японской империи. Но самый главный документ только ожидал своей подписи. Пару часов назад его соглядатай сообщили, что личный лекарь императора вывез Акира Инари к себе домой якобы для лечения с использованием родового алтаря. Ну-ну, с усмешкой отреагировал князь Аканизуми на официальную причину вывоза больного из лечебницы. Уж я-то знаю, о каком яде идет речь. Я сам его давал Акира перед отъездом в Москву. Вылечить от него не под силу ни одному лекарю. Разве что бог самолично возьмется, что очень маловероятно, ведь всем богам глубоко плевать на чужих последователей, а самой Инари, по заверениям лесной мыши, было явно не до спасения княжича. Хотела бы, спасла бы раньше. Акио еще раз любовно погладил подготовленный документ, где император русов и его личный лекарь обвинялись в убийстве носителя японской императорской крови. Все же умный человек выкует победу из собственного поражения, удел остальных – принести пользу империи, даже умирая по собственной глупости. Борис Сергеевич не знал, радоваться ли ему или ужасаться. Он участвовал в том, что многие назвали бы темной, запрещенной магией. Вот только выбора не было. Когда Подорожников уже хотел было расписаться в собственной беспомощности, из ниоткуда появился Михаил и предложил помощь. До приезда будущего зятя Борис Сергеевич сам себе поклялся, что никогда и никому не расскажет об участии в этом Комарина, ибо того здесь быть попросту не могло. О возможностях перемещений графа на такие расстояния подорожников тоже запретил себе даже думать и очень надеялся, что клятва, засвидетельствованная Богом, сможет скрыть любые намеки на эту информацию от других, в том числе и от самого императора. Выполнив все требования Михаила, Борис Сергеевич с ужасом ждал темных ритуалов с жертвоприношениями и еще чем-то подобным, но будущий зять его удивил. Коротко расписав суть их совместной работы, он давал указания и даже на себе продемонстрировал специфику распространения яда. Всю опасность Комарин взял на себя, натурально став приманкой для полуразумного вещества, или чем там оно было. Едва последние капли яда покинули тело Акира, подорожников взялся за восстановление организма пациента. Поместив того в купель с кровесодержащим субстратом, лекарь, по сути, заново воссоздал внутренние органы японцу, а после и основные узлы энергоканалов. Это требовало колоссальной концентрации и усердия, но теперь его силы полностью впитывались телом больного, не тратясь на противодействие яду. Когда спустя 3 часа Борис Сергеевич вышел из медитативного транса, в котором латал Акира и Нари, он с ужасом увидел, что Михаил как сидел в ядовитом коконе, так и продолжал в нем сидеть. Черная сфера вокруг него бурлила, и лишь благодаря дару подорожников знал, что Комарин не просто жив, но и продолжает борьбу. Глава 3. Я, когда усаживался поудобней, планировал устроить гладиаторские бои с этой псевдоразумной дрянью. Собственно, первые пару часов все шло по плану, пока я выманивал из Акира яд, предлагая взамен себя, такого вкусненького и даже почти первой свежести. Вот только на 3-м часу яд таки доказал свою самую что ни на есть разумность и вдруг перестал атаковать. Такого поворота событий я, признаться, не ожидал, а еще вдруг понял одну простую и вместе с тем ошеломляющую вещь. Яд не пытался на меня напасть. Все это время он пытался воссоединиться со мной. «Ты что такое?» — невольно вырвалось у меня, когда напротив сформировалась черная клякса, имитирующая мое же лицо. «Создатель вернулся. Создатель не забыл про нас», — прохрипело мне в ответ нечто. «Это я-то создатель, а ты ни с кем меня не путаешь. Нет, ты своей волей и кровью создал нас и отправил убить врага. Мы выполнили задачу, создатель. Почему ты не признаешь нас?» Я усиленно соображал. На момент создания этого я объединил 2 техники, используя божественный артефакт, а в качестве исходного материала собственную кровь. Лозы из крови впитали в себя маго-наркотическое вещество и убили нападавших. На момент появления Медведева техника оплела щит Акира и продавливала его всеми силами. Я даже вспомнил, что у княжича кровь носом пошла, но я совершенно точно помнил, что лозы так и не пробили щит. Не пробили, но мы смогли впитаться через кровь, выполняя задачу. Хм, а ведь после выставки подорожников говорил, что Акира впал в кому. Тогда мы решили, что всему виной яд, а оказалось, от обычного яда княжич стал бы наркоманом, а с учетом скорости выведения и вмешательства Бориса Сергеевича, даже не факт, что стал бы, но уж точно не умер бы. Вон, ты мы почти 10 лет прожила на этой дряни в малых дозах, а Кира же высосали за гораздо меньший срок. Поздравляю себя, я, Бог. Это, конечно же, был стёк чистой воды. Для вознесения на божественную ступень развития необходимо было обрести способность к креационизму, то есть умению создавать некую форму жизни. В моем же случае я использовал божественные силы винограда, когда запахло жареным, и на адреналине умудрился из собственной крови и мудреного яда создать это. Охренеть! Нет, как каждый уважающий себя маг крови из башни, я умел придавать крови нужную форму, абсолютно послушную мне и моей воле. Кровь для нас была и есть всем, но после выполнения задачи форма распадалась. Она, в принципе, не смогла бы существовать без контроля мага. Стало как-то неуютно. Пусть в полной силе я и мог посоперничать с местными богами, но создателем в полной мере не был и быть не мог. Хотя хрен их знают, какие именно здесь минимальные требования на звание бога. Проверять как-то не хотелось. Самым логичным было бы уничтожить это и сделать вид, что ничего не было. Ошибся. С кем не бывает. С другой стороны, маячил постулат. Мы в ответе за тех, кого приручили. В данном случае создали. Оно разумно. Оно послушно. Оно – форма жизни. Я выругался, не зная, как поступить. Нужно больше информации. Ты чем питаешься? Как распространяешься? Питаемся энергией. Распространяемся через кровь. То есть для жизни тебе не нужно убивать, Попытался я подвести это под классификатор существ. Нет, что будет, если питания не хватит? Если бы умер Акира, что с тобой стало бы? Впал бы в спячку или перебрался бы в другого носителя через кровный контакт, чтобы вернуться к создателю? Идеальный убийца. Идеальный. Вот только со спячкой могли быть проблемы. Здесь после смерти тела сжигали и развеивали. Хрен отоспишься. Другого носителя ты бы убил без приказа? От ответа на этот вопрос очень много зависело. Нет. Я выдохнул и продолжил опрос знакомства. Ты какого пола? Женщина или мужчина? Мы, одновременно единый организм и великое множество. Я несколько минут подумал в тишине, взвешивая все за и против. Ну, а вдруг повезло? Уговаривал я сам себя. Вдруг первая попытка оказалась удачной? Не первая, а единственная. Тут же поправил сам себя. Вот прям седалищем чувствую, что мне это еще аукнется. Значит так, наконец, принял я решение, для простоты общения будешь зваться Гимас. Как угодно создателю, отозвалось оно. Сейчас я создам макро из собственной крови, и ты отправишься туда в спячку. Чтобы тебе не было голодно, я чуть позже сделаю подпитку от настоящего макро. Но, я поднял палец в предупреждающем жесте. Не наглей, когда понадобится твоя помощь, я разбужу тебя кровью. Как пожелает создатель, Гимас замер, ожидая создания своего нового вместилища. Борис Сергеевич видел, как на глазах уменьшался черный кокон яда, до того со всех сторон обступивший Михаила. В битве мага крови явно произошел переломный момент. Вещество испарилось, будто и не было ничего, а сам Комарин, пошатываясь, встал и направился к княжичу Инари. Тот так и лежал по горло в остывшей крови. Быстро расчертив на запястьях, затылке и солнечном сплетении больного неизвестные руны скальпелем, Михаил создал у себя над ладонью некий конструкт из собственной крови и элемент за элементом нанес его японцу. «Это чтобы против своей родной крови глупости не делал», — ответил Комарин, заметив невысказанный вопрос лекаря. «Ты мы его простила, своей крови не пожалела, но я всепрощением не страдаю. Предпочитаю перестраховаться». С минуту Борис Сергеевич и Михаил смотрели друг на друга пустыми от усталости взглядами, пока Комарин не поинтересовался. «Может, выпьем?» Спустя 10 минут посвежевшие после принятого душа мы сидели в кабинете Бориса Сергеевича и пили нечто, по цвету схожее с болотной жижей. Что это было, будущий тесть так и не признался. «Не смотри, что цвет неказистый. Силы восстанавливает почти как макр, но без привыкания. Мое изобретение. Патентовали?» Я с удовольствием цедил напиток со вкусом лимона, с легкостью заменивший подпитку кровью Рая. Сам дракон сидел с нами, но в беседе не участвовал, потягивая виски. Подорожников тактично не задавал вопросов о моем сопровождающем, удовлетворившись ремаркой, что тот нужен на случай непредвиденных осложнений. «Нет, не патентовал. Для семейного пользования сделал. Благодарю за доверие», — улыбнулся я. «Пустое. Ты нас спас от гораздо больших неприятностей», — лекарь откинулся на спинку кресла и скупо улыбнулся. «Представляю, как перекосит Непонцев, когда им все их ноты протеста вернут вместе с живым княжичем. Так вроде бы мы с Японцев что-то требовали за покушение на Марию Петровну. Нет», — лениво поддерживал я разговор. «До вчерашнего вечера так и было. А потом прибыла новая делегация и все перевернуло с ног на голову. Кто во главе?» Я удивился не на шутку. Неужели Исихита решил подгадить, пользуясь случаем? С другой стороны, меня лично межгосударственные дрязги не касались никаким боком. Поэтому Тенгю сколько угодно могли вести собственную игру против кречетов, выторговывая преференции. Князь Акио Аканизуми. А, нет, я погорячился, когда решил, что меня это не касается. Предвкушающая улыбка сама расцвела на лице. Ну надо же, сам в руки плывет. Даже в Японию по его душу возвращаться не пришлось. Неужто опять вести стало? А где он сейчас находится, говорите? Уточнил у Бориса Сергеевича, попутно обращаясь по кровной связи к Гимасу. «Я нашел тебе новую цель. Прежде чем покинуть особняк Подорожниковых, я отправился на беседу с Акира. Того уже переселили в гостевые покои и держали под надзором в блокираторах маги, чтобы не сбежал. На всякий случай, по заверениям Бориса Сергеевича, использовать дар бывшему смертнику не рекомендовалось еще недели две как минимум, пока система энергоканалов полностью не восстановится. Насколько помню, русский Акира знал, а значит, тонкости наших новых взаимоотношений должен был уяснить. Княжич уже пришел в себя и ошарашенно смотрел в окно, где падал крупными хлопьями снег. Тот еще сюрприз, ведь в кому он впал в сентябре. При виде меня он напрягся и рефлекторно потянулся к поясу, где должен был висеть меч. Узнал. Я по глазам видел, что узнал. Пришли меня добить, зачем же? Я указал рукой на пару кресел, предлагая продолжить разговор сидя. Пришел обсудить кое-что. Услышанное вам не понравится, но особого выбора у вас нет. Акира посмотрел на блокираторы, затем перевел взгляд на меня и присел в кресло. Смирения в нем не было ни на грамм, но здравый смысл имелся в наличии. Я коротко и сухо пересказал некоторые события, касающиеся его рода и политической ситуации на родине. Как видите, многое успело измениться за время вашего отсутствия. Ваш отец убит моими руками, не стану этого скрывать, но забрав его жизнь, я подарил жизнь вам. Как ни странно, но особого всплеска чувств от известия о смерти отца я не почувствовал. Скорее, даже был проблеск удовлетворения. Переворот потерпел поражение, ваша кузина получила грамоту на княжение и стала мечом империи, возродив на днях родовой фестиваль «Иллюзион» в Осаке. Какой у нее ранг? Впервые проявил заинтересованность Акира. Она создала дракона, который испепелил князя Миказики, поведал я несколько приукрашенный вариант истории, вам лучше известна специфика родового дара, судите сами. Княжич натурально скис и сгорбился, будто из него разом вынули стержень. Зачем вы все это мне рассказываете? Наконец, задал он самый главный вопрос. Это вербовка? Хотите заставить меня шпионить на вашу империю? Так мне теперь домой возврата нет, да и не стал бы я. Инари не были предателями родины и не будут. Да, а ведь им стримы с детства вдалбливали одинаковые идеалы в отношении чести рода. Только как тогда отец Акира на переворот подписался? Что-то ваш отец был другого мнения, когда Саканизуми переворот затеял, позволил я себе усомниться великими идеалами рода. Династия осталась бы на месте, пожал плечами Акира. Очень удобная политика двойных стандартов в действии. Не удержался я от укола в адрес благородного княжича. И все-таки вы не ответили на вопрос, напомнил Акира. Мы еще не закончили ваш опрос, пожал я плечами. Допрос, поправил меня кузен невесты. Допросы ведутся в другом месте и при других обстоятельствах, тут же обрубил я чрезмерно поверившего в собственную исключительность княжича. Пока вы проявляете редкое здравомыслие, но если хотите сменить антураж беседы, не стоит. Слушаю вас. Тут же пошел на попятную Акира. «Кто вам дал яд для кузины, отец?» «А ему?» Продолжал я допытываться. Он не сказал. Сказал, что со мной отправятся люди и они все сделают. «Чьи люди?» «Не знаю. А ведь и правда не знал. Я проверил. Кровная привязка работала лучше любого артефакта. Что ж, вопросы у меня почти закончились. Пора было переходить к разъяснительной части. По вашу душу прибыло посольство во главе с князем Акио Аканизуми». При имени князя у Акира чуть ли глаз не задергался, но он стойко удержал нейтральное выражение лица. Правда, оно прибыло, чтобы выторговать за ваш хладный труп каких-нибудь преференций, но это такие мелочи. Как и то, что для вашего лечения от дряни, предназначенной княгине Инари, мне пришлось сделать вас своим кровным рабом. Вот здесь уже чувство скрыть не удалось. Чего там только не было. Ошеломление, отвращение, ужас, обреченность, гнев. Список был велик, все оттенки эмоций я ощущал напрямую. Лучше бы вы меня убили. Я был такого же мнения, но ваша кузина имеет на вас другие планы, честно признался я. Сейчас мы с вами опробуем длину вашего поводка, чтоб вы случайно не самоубились, а после обсудим условия взаимовыгодного сотрудничества. Резиденция Ордена Рассвета, Ирлике. Его святейшество Альперликийский был раздражен. С момента последнего донесения сервам об обнаружении эха души Кровавого прошло уже больше 10 лет, а результата все не было. Похоже, Кровавый учуял слежку и затаился. Эта сволочь всегда обладала звериным чутьем. Жаль, что они слишком поздно рассмотрели его природу. А ведь Орден мог заполучить сильнейшего паладина, вместо этого получив злейшего врага. Но они сделали выводы. О, да, они научились на собственных ошибках. Его святейшество сменил белоснежную мантию на черную рясу и отправился в подвал резиденции проверить своих послушниц. Личная коллекция Альба за это время пополнилась полусотней оскверненных, сломленных его стараниями и послушных его воле. Глухой стук сандалий по каменным плитам напоминал его святейшеству размеренное сердцебиение. Спустившись на первый подземный уровень, он глубоко вдохнул воздух, пропитанный запахами сайти. Медленно шагая между кушетками, Альп ласково поглаживал по волосам то одну, то другую послушницу, пока сильнейшие паладины выполняли святую миссию во благо Ордена Рассвета. Ритмичные шлепки, стоны сквозь стиснутые зубы да прерывистое дыхание были единственными звуками на этом уровне. Все попадавшие сюда хранили обет молчания. Альп еще раз окинул взглядом свой личный инкубатор и печально вздохнул. Мало, слишком мало оскверненных осталось в их землях. Придется снова идти на песчаников, неся еретикам свет святой веры. Возвращаться к себе после увиденного не хотелось. Кровь кипела, требуя выхода скрытым желанием, и Альп отправился на уровень ниже. Стража низко кланялась его святейшеству, безмолвно отворяя массивную деревянную дверь, увитую печатями тишины. Но стоило переступить порог, как слух Альба усладили крики муки и боли. Здесь рождались будущие воины Рассвета. Сила и мощь ордена закладывалась именно тут. «Ваше святейшество», — поклонился ему старший акушер, больше напоминающий подслеповатую свинью на коротеньких ножках, «мы вас сегодня не ждали». Глаза его бегали из стороны в сторону, а по вискам струился пот. «Мы мигом подготовим. Отойди с дороги», — мягко произнес Альп, прекрасно осознавая, что его намеренно задерживают на входе. Крики боли заглушили стоны удовольствия, а после и мерзкое чавканье. Магические светильники мигнули, отражая силу злости его святейшества. Акушер побледнел, но не торопился выполнять приказ, чем подписал себе и своим подельникам изощренный смертный приговор. Альп прошел сквозь Борова и завернул по узкому коридору в ближайшую палату. Там, едва разродившись от бремени, привязанной лежала одна из песчаниц, подаренных ему на день Вознесения. Сильна, какое это бремя по счету? 10-е, 11-е, редко, кто доживал до такого. Видимо, и старший акушер подумал о том же, разрешив своим помощникам удовлетворить похоть. Одной послушницей больше, одной меньше. После десятка родов никто бы и не обратил внимания на смерть. Кровь заливала все вокруг, вместе с тем подпитывая злость и ярость Альба. «Вы осквернили послушницу ордена», — его мягкий мурлыкающий тон резко контрастировал с выражением лица. Акушеры, как ошпаренные, отпрыгнули от роженицы, на ходу натягивая штаны. Упав на колени перед Альбом, они уткнулись лбами в каменный пол. «Его святейшество, она умирала. Рассечение не помогло. Тварь недоразвита. Тварь, и вы молчали?» — просвистел шепот Альба у них над головами, леденя душу. Удовольствие от оргазма, испытуемое минутой ранее, сменилось липким ужасом, заставляющим сердце пропускать удары. Его святейшество склонился над рассеченным чревом песчаницы. Дитя действительно не успело развиться, но лишь потому, что тройка местных небожителей поставила собственные грязные прихоти выше нужд ордена. Альп наложил ладони на тело умирающей послушницы и недавно погибшего плода. Мягкий розоватый свет жегся, разъедая кожу и покрывая ее волдырями. Слишком давно он не использовал магию исцеления, но на сей раз мучения стоили того. Это дитя должно было доразвиться в чреве и стать новым паладином ордена. Самые лучшие твари, прирученные с рождения. Крики и хрипы песчаницы стихли, глаза ее закрылись, и она провалилась в целебный сон. Альп прошел мимо тройки акушеров, в последний раз мазнув по ним взглядом. Спустя секунду за ним бежало три кабана, один откормленный и два чуть поскромнее, испуганно похрюкивая и старательно перебирая своими коротенькими ножками. Уже на выходе его святейшество сообщил охране: «Кабанов зарезать и подать в деревне на праздничном ужине в честь». Он запнулся, на ходу придумывая повод для пиршества, в честь годовщины победы над Кровавым. Глава 4. Ситуация с раненым рыбочеловеком ухудшилась. Спасенный в себя так и не пришел. Более того, чем дольше он находился без сознания, тем хуже становилось окружающим, стерегущим его. Сперва пришла головная боль, затем тошнота, ломота в теле и жар. Охрану сменили, но через некоторое время сменщики ощутили те же симптомы. Ксандр порывался добить несчастного, считая того носителем какой-то новой болезни, но Кирана не дала. Опытным путем определили, что за барьером пелены воздействие меньше, чем при непосредственном нахождении рядом. Поэтому теперь охрана наблюдала не только за периметром, но и чтобы никакая тварь не поужинала раненым. Лиана добровольно вызвалась дежурить возле раненого, что сильно не понравилось Ксандру. Перечить он не стал, лишь периодически сам проверял ее состояние, опасаясь ухудшения. Лекарка в каждый такой приход демонстративно игнорировала отца, разглядывая больного, пейзаж, пелену, да что угодно, лишь бы не встречаться с ним взглядом. Охотник принимал условия и не навязывался. Киране же было больно видеть такое отношение, поэтому поздно ночью она сама отправилась составить компанию лекарке. Правда, с учетом их непростых взаимоотношений, охотница, скорее всего, стала бы последней, с кем Лиана решилась бы на откровенность. Кирана уселась рядом, прислонившись к каменному выступу. Над головой было безоблачное звездное небо, разделенное рекой времени на две почти равные половины. Рокот волн где-то внизу у основания скал убаюкивал. Ветер почти не ощущался, ночная прохлада оседала на коже каплями росы. Лиана демонстративно отсела от охотницы, увеличивая расстояние между ними. Кирана же только хмыкнула и достала термос, разливая по чашкам горячее питье. Аромат ягод щекотал ноздри. Вскоре рядом с чашкой появилась краюха свежего хлеба и всеми правдами и неправдами вымененная у Имал шоколадка. Взяв свою порцию угощения, Кирана молча жевала, разглядывая небо. Прошло несколько минут, прежде чем Лиана потянулась рукой за питьем, а после и за хлебом. Вгрызаясь в хлеб с аппетитом, лекарка сосредоточенно жевала, будто боялась, что его отберут. Затем пришла очередь шоколада, и девушка не удержалась от стона удовольствия. Доев, Лиана вернула чашку и тяжело вздохнула. На разговор она не была настроена, тем более с Кираной, которую считала выскочкой и больной на всю голову. Охотница же и не навязывалась. Дождавшись, когда лекарка уснет, привалившись к валуну, Кирана накрыла девушку своей курткой, оставшись в нательной рубашке. Иногда молчаливое ночное дежурство гораздо больше может сказать о человеке, чем любой разговор. Всю ночь Кирану развлекали бельки, облепив ее живым меховым одеялом. Они рассказывали про карту подземелий, зачистку остатков тварей, прорвавшихся сквозь старую пелену, и искренне радовались, что теперь все в безопасности. Потом кто-то предложил поиграть. Охотница подбрасывала маленькие огненные шарики в воздух, а бельки подпрыгивали, пытаясь их словить. При каждом удачном попадании пушистики радостно урчали. До рассвета оставалось всего ничего, когда сон сморил и охотницу. Вот только она любовалась алыми сполохами зари над горизонтом, и вдруг солнце уже серебрило водную гладь затопленного ущелья. Протерев глаза от сна, Кирана огляделась. Дочь Ксандра все так же крепко спала, завернувшись в куртку и подтянув к животу ноги. Бельки ушли, а спасенный получеловек-полурыб исчез. Купель была пуста. Вместе с раненым из нее испарилась и вся вода. Охотница осмотрела края каменной ванны, но не нашла ни царапин, ни следов крови, характерных для возможного нападения твари изнанки. Дозорные тоже не видели, как и когда исчез раненый. Вообще ничего не напоминало, что здесь когда-то кто-то был. Пожав плечами, Кирана уже хотела было разбудить Лиану и отправиться готовиться к принятию присяги, когда взгляд ее упал на две жемчужины размером со сливу. Лежали они в аккурат напротив Лианы и того места, где сидела сама Кирана. Взяв в ладонь свою жемчужину, охотница зажала ее в руке и провалилась в туман. Перед ней проплывали образы событий, произошедших с раненым. Он был в составе группы разведки, исследовавшей внезапно увеличившиеся в результате потопа земли. Группа натолкнулась на засаду тварей. Его друзей убили, а самого раненым зажали в ущелье. Существо планировало продать свою жизнь подороже, но вмешалась Кирана. Общаться с чужаками у рыбочеловека не вышло, но он оценил попытки его вылечить. Подлечив себя самостоятельно, он создал две жемчужины и вложил в них образы и чувства для попытки установления контакта. Сам же рыболюд ушел к своим предупредить об опасности. Последней была картинка, где вода от потопа сошла на нет, и Кирану ждал на берегу местного не то моря, не то океана спасенный рыболюд. «Это сейчас приглашение в гости такое было?» – пробормотала охотница. «Похоже на то», – услышала она ответ ошарашенной Лианы. «Вы тоже видели большой водоем и нашего раненого на берегу?» «Да», – кивнула Кирана. «Ну что ж, дождемся ухода воды и отправимся с посольством, раз уж нас пригласила к себе новая раса. Надо жить дружно. Что-то я не заметила дружелюбия», – болтаясь над пропастью, съязвила лекарка. «Я в критических ситуациях реагирую нестандартно и максимально эффективно», пожала плечами охотница. «Совру, если скажу, что мне жаль. Скорее, мне жаль, что наше знакомство происходило в таких условиях. Впервые встречаю такого прямолинейного человека. Вам вообще на всех наплевать?» «Нет, мне не наплевать на своих. Семья, Ксандр и Мал, кровники, эрги, спасенные из затопленного мира. Я им доверяю и буду защищать. Сегодня и подгорная община станет моими людьми. Их я тоже буду защищать и всеми силами делать их жизнь лучше. А для чего живешь ты? Для чего живут ваши старейшины? От них я вообще слышала только требования, ультиматумы и призывы к убийствам. По существу, нужно было их убить еще при первой встрече, но рубить с плеча нехорошо. Поэтому я до поры до времени заморозила наш конфликт. И откуда вы только взялись на наши головы? Из чистого упрямства возмущалась Лиана, комкая в руках куртку охотницы. Мы прекрасно справлялись и без вас. Вы так хорошо справлялись, что от вас сбежало целое поселение. Или все эти существа сбежали, потому что кто-то не хотел считаться с их интересами? Задала Кирана всего парочку риторических вопросов, хотя на языке их крутилось гораздо больше. Я не знаю, как вы жили до этого, но я знаю, что без моего вмешательства здесь бы никто не выжил. Нравится тебе это или нет, но мир меняется. Так, как было раньше, уже не будет. Я не позволю ставить эксперименты, не позволю убивать только из-за наличия или отсутствия какого-то вида магии или по чьей-то прихоти. Не позволю отправлять охотников на верную смерть и манипулировать их семьями. Все, живущие в пределах пелены, будут жить по моим правилам. Кого не устраивают они, выход там. Кирана указала на затопленные земли, где среди волн периодически мелькали плавники и щупальца каких-то тварей. «Это шантаж!» — с юношеским максимализмом воскликнула лекарка. «Вы из нас делаете рабов!» Про себя Кирана порадовалась, что лекарка хотя бы пошла на контакт, а не просто впадала в истерики. «Это я-то рабов из вас сделаю, а то, что Ксандра тобой шантажировали долгие годы, заставляя рисковать жизнью, это нормально. То, что вы охотников за людей не считаете, низшей кастой между собой называете, справедливо, по-твоему?» Охотница снова задавала вопросы, не надеясь услышать ответы. «В отличие от ваших старейших, своим людям я даю зеркальную клятву оберегать, защищать, развивать и улучшать их жизнь. Нарушение этой клятвы грозит смертью. Так что еще большой вопрос, кто из нас загнал людей в рабство?»